Тихий вечер склоняю я колени в тиши, и тебя умоляю, о Спаситель души, ты услышь меня, Боже, мир твой в сердце злей, ты утешить лишь можешь, твое слово елей, ты услышь меня, Боже. Ты утешить лишь можешь, твое слово елей. Укрепи меня в вере, помоги мне в пути. Ты сердечные двери, как хозяин найди. На тебя возлагаю все заботы Христос. Разрешишь ты, я знаю, самый сложный вопрос. На тебя возлагаю все заботы Христос.